Глава 54. Кай. Чаша до отказа заполнена людьми. Мы слышим их крики и топот, пока идем по усаженной деревьями дорожке к нашему последнему испытанию. В третий раз мы сталкиваемся с тем, что может сделать этот день последним. По крайней мере, на этом испытании нас не накачивают наркотиками, чтобы перенести в случайное место. Утром я проснулся от стука в дверь и узнал из подложенной под нее записки, что последнее испытание будет проходить в чаше. У меня не было времени даже подумать о Пейден, не говоря уже о том, чтобы поговорить с ней, прежде чем меня молча вывели из замка. На этот раз у нас есть живая публика, и она ревет, когда мы выходим на большую арену. Гвардейцы обступают нас со всех сторон, подводя к перилам, с которых открывается вид на яму. Я слышу коллективный вздох конкурсантов, когда мы видим то, что находится под нами. Лабиринт. Все песчаное дно ямы покрыто рядами переплетенных живых изгородей и растений. Плотные и высокие стены занимают всю нижнюю часть овальной арены. Он огромен. Нас ведут вниз по широким ступеням. Я последний в очереди из участников. Мы останавливаемся, когда мои ноги тоже слегка увязают в песке. «Добро пожаловать на ваше последнее испытание, юная элита». Я обращаю внимание на удобную стеклянную ложу с тремя мягкими сиденьями, расположенную в нижней части трибун. Кит сидит справа. Его глаза рассматривают лабиринт, после чего, кажется, останавливаются на мне. Я вижу, как он слегка наклоняет голову, молча желая мне удачи. Медленно кивнув ему в ответ, я перевожу взгляд на матушку, которая, как всегда, выглядит элегантно, скрестив ноги и расслабившись, наблюдает за своим мужем, стоящим у края перил и смотрящим на нас. «Хотя вы все прошли этот путь», продолжает отец, и Тила усиливает его голос, нежно положив руку ему на плечо. «Победитель может быть только один». Толпа ликует. И этот звук похож на боевой клич, который мне слишком хорошо знаком. «Перед вами разворачивается последнее испытание. Лабиринт». Холодное веселье искажает его лицо. «Хотя все не так просто, как кажется». Лабиринт начинает двигаться. Краем глаза я улавливаю его движение и поворачиваю голову, наблюдая, как стены из листьев складываются и меняются местами. Живые изгороди меняют направление, изменяя тропинки и создавая новые. Блумы. Теперь я вижу их. Десятки фигур, стоящих по краям лабиринта с распростертыми руками. Они создали это испытание для нас и теперь контролируют его. Чтобы выиграть в этом испытании и тем самым повысить свои шансы на победу во всех испытаниях очищения, вы должны первыми добраться до центра смещающегося лабиринта. Король делает паузу. Но это еще не все. Всегда есть какой-то подвох. Вы должны не только первыми добраться до центра, но и убить того, кто ждет вас там. По толпе проносится ропот, но громкий голос отца легко его перекрывает. Тот, кто там находится, заслуживает подобного наказания. Он совершил преступление против королевства и заплатит за них своей жизнью. Я не удивлен. Таким образом, король гарантирует, по крайней мере, одно убийство, чтобы развлечь народ во время испытания. Я мысленно перебираю всех заключенных, которые, как мне известно, гниют в наших подземельях, и гадаю, какая несчастная душа встретит свой конец сегодня. Пусть каждый из вас принесет славу своему королевству, своей семье и самому себе. Толпа вторит словам короля, пока гвардеец ведет каждого из нас к отдельному входу в лабиринт. Мой взгляд мечется по яме, осматривая гвардейцев и участников, которых они сопровождают. И тут я вижу ее. Серебристые волосы убраны в хвост и колышутся при каждом шаге. 28 веснушек усеивают ее нос, хотя я и не могу сосчитать их с такого расстояния. Губы, вкус которых мне еще предстоит ощутить, сжаты, а глаза цвета океана впиваются в мои, и тогда я дарю ей кое-что — улыбку, Ту, которая предназначена только для нее. Мне нечего ей сказать. Хотя я хотел бы поддразнить ее, хотя бы для того, чтобы убедиться, что она проживет достаточно долго, чтобы ударить меня по лицу, когда все это закончится. Поэтому я ничего не говорю. Я поднимаю руку и, удерживая ее взгляд на себе, щелкаю пальцами в воздухе перед собой. Чума. Сияющая улыбка, которой озаряется ее лицо, просто великолепна. Она поднимает руку, щелкает пальцами и исчезает.